Прочухался Сергей к утру. Еще не рассвело, но знал каким-то образом, вот-вот должно рассвести. Ничего не было. И вдруг все появилось вновь. Он стоял посреди двора, того самого Мишкиного. Шапка была не на голове, она торчала из кармана. И пришлось ее вынимать, расправлять, натягивать на обледеневшие и оттого мокроватые волосы. Было страшно холодно, его просто трясло самой крупной дрожью, какая только бывает. Да и вообще он был весь в снегу, тело болело, ноги ныли. «Бросили», — молния мелькнула в мозгу. «Сволочи! Ведь он же мог подохнуть здесь, в любом из этих сугробов. Вот ведь сволочи!» Теперь Сергея трясло не только от холода, но и от злости. Кое-как совладав с собою, нетвердой походкой, он направился к Мишкиному подъезду. Дверь в квартиру оказалась не запертой. «Видно, не слабо и Мишаня поднабрался», – подумалось на ходу. Он пнул дверь ногой, потом прошел в комнату. Ничего не видя, нашарил на столе бутылку, выпил остатки прямо из горлышка. И только тогда включил торшер. Слабенький зеленоватый свет залил комнату. То, что увидал Сергей, не прибавило ему спокойствия. На широкой раздвинутой тахте лежал Мишка, лицом вверх. И даже не лицом, а рожей. Именно так можно было назвать одутловатую физиономию, помятую и перемазанную помадой. Он был по пояс под одеялом. Слева от него, обвивая руками шею спящего, лежала голенькая и беззащитная в своей ноготе Вика. Сейчас она напоминала размягшую сдобную булочку, сладенькую, но очень привлекательную. Она вздрагивала во сне, подергивала посиневшей ножкой. На каждое такое поддергивание Мишка хмурился, морщился, но не просыпался. Но не это взбесило Сергея. Вовсе нет. Справа от Мишки, а точнее наполовину на нем, на его груди, примостилась столь же откровенно и бесстыдно Светочка. И во сне жаркая, волнующая вся, словно состоящая из живых перекатывающихся шаров. Она спала, но и в этом состоянии продолжала впиваться губами в Мишкино плечо. Черные волосы были растрепаны. «Ну, сволочи!» – Сергея чуть не перевернуло. «Он там, можно сказать, околевал во дворе. Его бросили, и никто не вспомнил. А они тут!» Сергей вцепился рукой в эти черные, спутанные, но густые, будто конская грива волосы. Дернул, сильно дернул, зло. Она слетела с тахты, не успев толком проснуться, и тут же завизжала, заголосила, прикрываясь руками. Проснувшийся Мишка выразительно, сразу сообразив, что к чему, показал ей кулак. Виск смолк. Вика сидела, ничего не соображая, голая, с глупым ненакрашенным лицом. И вся эта картина своей экспрессией, напряженностью вполне заслуживала, чтобы ее увековечил живописец, по крайней мере, фотограф. Сборы были недолгими. В 3 минуты девицы и оделись, и привели себя в порядок. Мишка, знавшись, что сейчас приятеля лучше не трогать, не задерживал их. На Сергея было страшно смотреть. «Привет, шизоиды!» – попрощалась Вика и утянула-таки со стола сморщенное яблоко. Свет ничего не сказала. В глазах у нее были боль и страх, и вместе с тем она все еще была пьяна. Что взять? После того, как дверь захлопнулась, Сергей подошел к Мишке и без размаха ткнул ему кулаком под глаз. Тот отшатнулся к стене, но промолчал. «Сучары!» – процедил Сергей. «Это точно!» – закрепил Мишка. «Чего с них возьмешь? Шалавы!» Он явно не принял слов Сергея на себя, хотя тот имел в виду и его. И от этого Сергей размяк. Упал на тахту, развалился. Ему очень хотелось спать. «Все, Сергей!» – заверил Мишка на полном серьезе. «С этими мочалками уличными больше не связываемся. Лады? Все. Ты меня убедил, Серега. Они нас с тобой до гробовой доски доведут. Все. Ну их нахрен, шалашовок. Развелось, понимаешь, на наши головы. Не надо же, умеют подкатить тетю-сю-сю. Не, нахрена нам эти удовольствия?» Под эти заклинания Сергей и уснул, окончательно уверившись в невиновности Мишки и в ее твердом дружеском плече. Проснулся он в 4 часа дня. Свежим, бодрым. будто и не было ничего. Мишка прибрался в комнате, почистил одежду. «Ты помнишь, куда мы идем?» – спросил он. «Концерт самодеятельности». Пропустили. Подошли к началу танцев. Веселые и самоуверенные. Не вызывающие подозрений у дежуривших в дверях института старшекурсников, так как пригласительными билетами Мишка запасся заблаговременно, а легкий винный запашок отбили мятными конфетами. Институтские оперативники явно принюхивались, водили носами и раздували ноздри. У них было указание не пропускать подвыпивших. Но то ли они сами слегка подзарядились перед вечером, то ли просто ничего не заметили. Одним словом, Квасцов и Ребров миновали их благополучно, пронеся к тому же с собой еще и бутылочку сухого, которую тут же, не откладывая на лучшие времена, и распили в туалете среди таких же парней, озабоченных поднятием тонуса. Ребята из институтской рок-команды с привычно ненормальным для подобных групп названием «Каменное облако» расставляли в углу зала свою громоздкую аппаратуру. В отличие от их коллег из Pink Floyd, они не имели штата грузчиков в 40 человек. Все приходилось таскать на собственном горбу и двигать своим же животом. Но ребята были настоящими подвижниками, им ли привыкать.